Марек докурил очередную сигарету, прикурил от нее следующую и швырнул бесполезный теперь окурок на землю. Снова уставился в пасмурное небо, а рядом шуршали крысы, доедающие маньяка. В какой-то момент вопли разъедаемого кислотой каннибала стали невыносимы, и моряк вышвырнул койку в окно. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что тот еще жив. Он был в беспамятстве, в состоянии болевого шока и от удара о землю. Бормотал что-то и дергался в конвульсиях. Тогда моряк схватил его за ногу и приволок к яме с жертвами маньяка. Швырнул его туда, а тот все бормотал что-то. Моряк отошел от ямы, и крысы не заставили себя долго ждать. Теперь от каннибала мало что осталось. Теперь что делать? Возвращаться на станцию? А смысл? Его вещи там, но много ли там ценного? Дозиметр, конечно. Однако самая ценная вещь находится не здесь. Она за городом, в укромном месте. Сувенир от ядерной эры, сменившейся эрой постядерной, вымершей и радиоактивной. Но ведь и дозиметр нужен. В городе еще много очагов, где радиационный фон зашкаливает. Но из этого города пора уходить. Ловить тут действительно уже нечего. Тем более, что конечной целью его была Москва. Так что, пойти на станцию за своими вещами? Саныч наверняка уже рассказал там всем, что он моряк, убийца, насильник и людоед, который не только лишил жизни его внучку, но и посягает на Родьку. И понятно, как его там встретят теперь. Они все думают, что он людоед. Но дозиметр нужен. Ведь кто-кто, а он моряк точно знал, что очаги радиации повсюду. Весь мир поражен. Ведь только в одной той лодке, на которой он находился, когда все случилось, не осталось ни одной ракеты. 20 баллистических ракет по 5 боевых частей в каждой. И в каждой боевой части 1,2 мегатонны. А сколько таких лодок было по всему миру, и у нас, и у них? А шахты? Бомбардировщики? Тактические ракеты и, наконец, диверсионные ядерные заряды. Но самое чудовищное было то, что моряк понимал, этот, сожранный крысами недочеловек, убил намного меньше людей, женщин, детей. Намного меньше, чем он один, моряк. «Значит, я хуже, чем этот ублюдок», – вздохнул он, глядя на тучи. «А вы думаете, что я – это он?» И уверена в этом теперь. Но если говорить человеку все время, что он свинья, то человек однажды в ответ захрюкает. Если говорить человеку все время, что он людоед, то в один прекрасный день он вас сожрет. А я – тот, кто запустил ракеты. Самый что ни на есть людоед. Надо вернуться за дозиметром. И еще. Маньяком, насильником и каннибалом оказался не кто-то со станции. Но кто-то на станции имеет виды на эту девчонку. Ну чем не повод вернуться? «Надо спасать ребенка», – вздохнул, говоря это сам себе моряк. «Учитывая, сколько я детей убил, это будет хоть каким-то утешением».